Часть вторая. Демократ и деспот. Глава 16. Прием. 14 марта 1848 года зимним путем, который снова установился, когда после оттепели ударил мороз и прошли снегопады, Муравьев прискакал в Иркутск. Впереди вихрем мчались казаки. Взрывая волны снега, бешеные кони с треском подняли воски губернатора с речного льда на берег и, промчав по набережной Ангары, остановились у каменного дома с плоским навесом на чугунных столбах. Следом за воском Муравьева мчался целый поезд кошовок, чиновников, ездивших встречать его за 7 верст к монастырю. Приезд нового губернатора явился большим событием, особенно в таком далеком краю, как Восточная Сибирь. С первых же шагов Муравьев решил показать всем, что он не таков, как его предшественники. — Позволь, забыл повязку, — собираясь утром на прием, сказал он жене. Муравьев был в простом пехотном мундире с боевым крестом. — Опять болит рука? Встревоженно спросила Екатерина Николаевна. — Ведь ты давно уже ходишь без повязки. — Но сегодня необходимо явиться с повязкой. Пусть видят, что я генерал боевой, а не чиновный, и нюхал пороху. Да и чиновников это заставит призадуматься. Увидят, что им руки не подаю. Пусть знают, что я не шутки шутить приехал. Екатерина Николаевна велела служанке принести кусок черного шелка и сама подвязала руку мужа. Когда-то, участвуя в Кавказском походе, Муравьев в бою против горцев под русской крепостью Сочи был ранен в правую руку. Рана давно зажила, но генерал при случае носил повязку. — Вот так, отлично, спасибо тебе, — сказал он. Чиновники, собравшиеся в большом зале губернаторского дома у слепой стены, выходящей к Ангаре, ждали с нетерпением появления губернатора. Тут были опытные служаки, видавшие разные виды. Они знали, что еще в Петербурге новый губернатор поклялся вывести на чистую воду всех откупщиков и взяточников, но надеялись, что дело со временем обойдется. Все они были богатые люди, имели дома, землю, капиталы, связи в столице, и полагали, что губернатор, хотя и покричит, но что и он, так же, как и они, ищет богатства и карьеры, и в конце концов столкуется с ними. Муравьев вошел быстро и, глянув на чиновников из-под своих рыжих бровей, остановился. Его сопровождал чиновник, представлявший всех по очереди. Муравьев шел вдоль рядов, холодно здороваясь. — Слышал о вас! — вдруг любезно сказал он какому-то молодому человеку. У всех отлегло от сердца. Оказалось, что губернатор не таков зверь, как говорили. Сразу же всей этой сытой, затянутой в мундиры толпе полегчало, но тут губернатор, поравнявшись с начальником золотого стола Мангазеевым, сказал ему тихо, однако так, что все услыхали. — Я надеюсь, вы со мной служить не будете. Крепкий, скуластый сибиряк Мангазеев побледнел и заморгал. Весь прием продолжался 10 минут. Пришибленные и напуганные чиновники в смятении разъезжались по домам. Чиновный Иркутск замер, ожидая грозы. Вечерами служилые иркутяне собирались в домах с закрытыми ставнями и в тревоге обсуждали свои дела. Губернатор стал увольнять одного за другим старых чиновников. Он придирался ко всем, потребовал материал о работе золотого стола, о пограничных происшествиях, о кяхтинской чайной торговле с Китаем, вызвал из Нерчинска управителя горных работ. Отставлен вице-губернатор Пятницкий. А следом за Муравьевым по сибирским просторам потянулись чиновники и офицеры с семьями. Весной на должность гражданского губернатора приехал из Тулы старый друг Муравьева и его родственник Владимир Зарин. Примечание: Зарин Владимир Николаевич, в начале 40-х годов служил в Кавказской армии, был адъютантом Головина, служил в Туле у Муравьева, с 1848 по 1851 год был гражданским губернатором в Иркутске, затем губернатором во Владимире и Курске. Вместе служили они офицерами на Кавказе, любили вспоминать походы в горы, битвы с черкесами, встречи в Тифлисе и общих друзей по Кавказу. Губернатор с женой Екатериной Николаевной покатили встречать Зариных, переправились на пароме через Ангару и скакали 7 верст до стен Иннокентьевского монастыря, который, как древняя крепость, стоял на берегу ярко-синей реки, мчавшейся меж сопок в снегу, еще холодно. Паром ходит, люди с баграми отталкивают байкальский лед, становой лед с моря еще не шел. Байкал стоит под его крепкой толщей. Монахи ловят рыбу. Муравьев здесь уже побывал, молился, знакомился с настоятелем и еще раз заехал с женой. В соборе Екатерина Николаевна опустилась на колени перед иконой Богородицы. Около монастыря богатая деревня, пригородные мужики, хозяева огромных пашен, стад скота, огородов, прототипы будущих фермеров, которые, как полагает Муравьев, появятся повсюду на Руси после освобождения крестьян. Поодаль от монастыря, около шлагбаума, будка, а еще дальше за рекой, на высоте, торжественный вид большого города, пожалуй, даже красивей Ярославля. Так же, как там, на высоком берегу, соборы, стены монастырей, сады. А вот скачут кони. Слышны колокольцы. Так мчатся, словно всю Сибирь пронеслись вскачь от самой Москвы. Владимир Николаевич, — вскинул руки Муравьев, — дорогой мой! Слуги Зариных отстегнули меховые одеяла. С приездом, Варвара Григорьевна, прошу любить и жаловать, Екатерина Николаевна, супруга моя. Шлагбаум медленно поднимается, строгие, вытянутые и почтительные стоят чиновники и офицеры, а из второго экипажа сходят 2 юные девицы в модных меховых шапочках, в шубках из драгоценного гладкого меха, обе в меховых сапожках. Щеки девиц свежие, как и глаза. Екатерина Николаевна невольно залюбовалась. «Племянницы мои, Александра и Екатерина, только что закончили Смольный институт, где им преподавали, что булки растут на деревьях». «Ах, Владимир Николаевич!» — девицы сдержанно улыбаются. «Бедняжки!» — думает Муравьев. «Понравится ли им тут?» Все перецеловались, и сразу же была определена степень симпатий друг к другу. Экипажи проезжали через шлагбаум и сразу сворачивали с дороги в сторону, а Зарины и Муравьевы, разговаривая, прошли пешком, словно тут был переход через границу в другое государство, а не подъезд к сибирскому городу. Офицеры и чиновники почтительно вытягивались перед губернатором. Кланяясь дамам и девицам, молодые люди долго еще не спускали с них глаз. Невысокая супруга гражданского губернатора, полная и осанистая, выглядела важной персоной. «Таковы эти дамы во всем мире», — подумала Екатерина Николаевна. «Но девицы — прелесть». У Муравьевой как-то отлегло на душе, словно приехали сестры. Подкатили экипажи, запряженные свежими конями. К девицам быстро подошел молодой белокурый штабс-капитан Корсаков, адъютант генерал-губернатора. Примечание. Корсаков Михаил Семенович в 1848 году назначен в Восточную Сибирь, в 1854 году участвовал в сплаве Амурской флотилии по Амуру. С 1862 года генерал-губернатор Восточной Сибири. Несмотря на холодный резкий ветер, все офицеры в фуражках по-летнему. Тут же другой адъютант с черными глазами. Офицеры помогли девицам сесть в экипаж и уселись сами. Открытый экипаж помчался вперед, сопровождаемый ревнивыми взглядами оставшейся молодежи. Следом в четырехместной карете поехали Муравьевы и Зарины. Муравьеву понравились племянницы Зарина. «Привезли мне в город две бомбы адского действия», — подумал он. Владимир Николаевич быстро входил в курс иркутских дел и осваивался. Зариным отвели деревянный особняк с модными окнами и отличной залой на втором этаже на берегу речки Ушаковки на окраине города, которая затоплена садами. Жителям посостоятельней нет надобности жить на главной улице, и они раскинули по всей Ушаковке свои особняки. Генерал-губернатор в своем белом доме с колоннадой жил на официальной набережной, на Ангаре, а гражданский губернатор — на окраине, где романтические парки, мостики через ручьи, где тоже монастырь, но женский. За его стенами стоит памятник великому Шелихову. Примечание. Шелихов Григорий Иванович. 1747-1795 годы, купец-предприниматель, исследователь, организовал торговую компанию, которая занималась пушным и зверобойным промыслом в Северо-Восточной Азии и на Аляске, одновременно производил исследования, организовывал русские поселения. Его записки вышли в 1791 году в Петербурге под названием «Российского купца именитого рыльского гражданина Григория Шелихова. Первое странствование с 1783 по 1787 годы из Охотска по Восточному океану к американским берегам». На основе созданной им купеческой компании была образована российско-американская компания, правление которой переведено в Петербург в 1800 году. Через Ушаковский мост идет дорога на Якутск, на Лену, на Золотые прииски. Там как бы патриархально-романтическая сторона города, и девицам, как полагал Муравьев, должно понравиться. Они, может быть, не почувствуют резкой перемены после Смольного. Вот так ежегодно, — думал он, — выпускают благородных девиц из института, и разъезжаются они по всей великой матушке познавать правду жизни. Еще здесь у меня есть образованное общество, а лирические пейзажи богатой окраины... Вид у города отличный, надо только будет вымуштровать солдат и юнкеров. Сидя вечером в гостиной Белого дома, как называли особняк губернатора в Иркутске, седой и свежий гражданский губернатор рассказывал Николаю Николаевичу про свои впечатления от здешних людей и событий. Тут же Миша Корсаков, племянник и любимец губернатора. Таким адъютантом и государь мог бы гордиться. Корсаков завтра уезжает по особым поручениям. Он, как и все молодые, стремится чаще бывать у Зариных. В 20 лет штабс-капитан, и вот-вот будет капитаном. Перешел на службу к Николаю Николаевичу из гвардейского Семеновского полка. — А каков, по-вашему, британец? — спросил Муравьев. — Очень скользкий, кажется. Зарин тут еще не приноровился. Муравьев знал, что в Иркутске недавно появился английский путешественник. Прикатил прежде Муравьева и многое успел. Отыскались личности, падкие на дружбу с иностранцами, ввели его в общество. Одним это льстит, другим, видно, не только льстит. Однако не замечен ни в чем предосудительном. Порядочный, говорят. Дает уроки английского языка сыну Волконской, жены ссыльного князя, принят в их доме и в других домах, дружен с купцами и чаеторговцами. Примечание. Дает уроки английского языка сыну Волконской. Волконская Мария Николаевна, 1805-1863 годы, жена декабриста Волконского, последовала за мужем в Сибирь, жила в Петровском заводе, затем на поселение в селе Урике. В 1842 году получила разрешение переехать с детьми в Иркутск в связи с необходимостью дать образование сыну Михаилу 1832-1909 годы. Муравьев сам, случалось, засылал лазутчиков и шпионов и обучал их, как надо вести себя. Ему и не надо обнаруживать свои подозрения выпытыванием каких-то тайн. И так все видно. Охотники найдутся, сами скажут. Что Хиль шпион, сомнения не было. Но все оговорено, есть письмо графа Нессельрода с просьбой об оказании ему содействия. Славная нашлепка мне на нос. Хиль успел войти во все поры общества, говорят, уж научился по-сибирски водку пить. У него роман с сентиментальной девицей, дочкой местного образованного купца. Она мечтает о Париже и себя не пощадила ради заезжего иностранца. Здесь, в Иркутске, купцы ходят бритые и во фраках, живут в модных домах, выписывают французские журналы, некоторые знают по-английски, ворочают грандиозными делами. Хиль сказал Муравьеву при встрече, что такие обороты, какие делают богатые иркутяне, поставили бы их в любом европейском государстве в разряд самых видных и уважаемых граждан. Муравьев был тронут. Хиль понравился ему. Придется ответить любезностью на любезность. Ему доносили о каждом шаге Хиля. Сибиряки с их любознательностью и любопытством знали все. Обо всем расспрашивали англичанина и сами отвечали на любой его вопрос охотно. Муравьев не мог бы запретить Хилю жить здесь и ехать дальше. Да и пусть видит, что здесь есть, полагал он. Глупо запрещать. Умный шпион-иностранец сам ведет себя прилично и не вредит, полезен бывает обществу. Пусть знают себе цену и значение. И при иностранце люди виднее становятся начальству. Хиль поедет в Охотск и на Камчатку. И спалать. Это не секреты. Хотя ему кажется, что он, бог знает, что выведает. Ну, слава богу, Хиль не рвется в Забайкалье и дальше. Уж туда Муравьев не хотел бы отправлять иностранцев, даже с рекомендациями Карла Вильгельмовича. А в Камчатку, пожалуйста. Там китобои стоят все лето. Хиль хочет сесть на китобоя и отплыть. Муравьеву уже донесли, что какой-то Хиль есть купец, знаменитый в Британской Колумбии. И об этом знают компанейские шкипера и купцы, торгующие на Камчатке, в Калифорнии и на Командорах, а также агенты компании. Свой новый свет купцы похожи на американцев, а не на замоскворецкую бородатую братью. — Вот ты любопытствуешь о Муром, — заговорил Зарин. — Я уже кое-что узнал для тебя. Один из сильных, будучи в Нерчинском крае, подружился с шилкинскими казаками, ходил с ними на охоту и добрался до Амура. Он рассказывал, будто трава там такая высокая, что не видно головы находящегося в ней всадника. Все это со слов бывшего князя Трубецкого, который был нынче у меня с просьбой. Он отбывал каторжные работы в Нерчинском заводе. Трубецкой тоже весьма интересовался Амуром и утверждает, что пограничное население постоянно ходит туда, и говорит, что Мария Николаевна Волконская, живя в Благодатском, в 12 верстах от Китая, верхом ездила на прогулки и переезжала китайскую границу. Тут, если захочешь получить о чем-нибудь верные сведения, придется обращаться к ссыльным, а не к чиновникам. — мрачно ответил Муравьев. — Но почему правительство не разрешает исследования на Амуре? — спросил Зарин. «Да, — причина неосновательная, — возразил губернатор. — Когда я возбудил этот вопрос, началось сильное противодействие. Стали возражать князь Чернышов и Нессельроде. В чем бы вы думали причина? — Ума не приложу. — Опасаются, что если открыть плавание по Амуру и Сибирь получит выход к океану, то тут могут обосноваться революционеры и отложатся от России. Нессельроде так сказал царю: «Сибирь — это мешок, куда мы складываем все грехи, а если же открыть Амур, то дно у этого мешка окажется распоротым». Нынче, когда такие события в Европе, им кажется, что следует всего опасаться. Министерство иностранных дел, как черт ладана, боится, как бы не задеть где-нибудь английские интересы. Муравьев сказал, что манчжуры несколько лет тому назад выдали пограничной страже беглого монаха Гурия, ездившего по Амуру с проповедью. В прошлом году привезли в клетке казака, ходившего на Амур охотиться. А казаки Бердышовы из Усть-Стрелки, станицы, лежащей на самой границе при слиянии Шилки с пограничной Аргунью, ходят на охоту в верховье Амура. Муравьев добавил, что завтра посылает Корсакова в Усть-Стрелку.